Герман Шендеров, Сайкс и Марли. Аннотация. Два негодяя теперь вынуждены после смерти творить гадости в ночь сочельника. Как холодно было в этот вечер. Шел снег, и сумерки сгущались. А вечер был последний в году, канун Нового года. В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Сайкс, удобно устроившись на коньке крыши, безразлично подкидывал на пальцах монетку, не глядя на результат. Проклятый грош всегда приземлялся одной и той же стороной. «Орел!» — раздался скрипучий голосок из-за печной трубы. «Да неужели?» — мрачно ответил Сайкс, вновь подкидывая монетку. Опустил взгляд вниз на девочку, что куталась в свой куцый полушубок, укрываясь за выступом дома от промозглого ветра. Белокурые локоны припорошены снегом. Босые ножки сине-лиловые, тонкие воробьиные пальчики прижимают картонную пачку к груди. Вдруг медный кругляш выскользнул из пальцев и полетел вниз с крыши, прямо в сугроб. «Гусем пахнет! Хорош гусь!» Жалобно скрипнуло создание, прятавшее свое тщедушное тельце за кирпичной кладкой. «Гусь-то хорош, а нам что толку?» Со злобой ответил Сайкс, демонстративно приоткрыв рот. Вместо зубов в челюсти торчали бесчисленные мутные бутылочные осколки. «Есть-то нечем!» Живота у Сайкса и правда не было. Вместо него под торчащей грудной клеткой свисали черные обмороженные лохмотья плоти, еле скрывающие обнаженный позвоночник. «Тебе-то еще ничего! У тебя хотя бы грош есть!» Плаксиво ответил Марли, выбираясь из своего логова. «Хочешь, отдам! Толку-то!» Собеседник протянул длинными костистыми пальцами, не пойми, откуда взявшуюся у него монетку. «И то верно! С глазами-то всяко веселее!» Слепая морда повернулась к Сайксу. В пустые глазницы на вытянутом лице забился снег. Длинный нос, казалось, живший своей жизнью, задергался, засопел. После чего Марли тоскливо объявил. «Недолго ей осталось». «Кому это?» — удивленно завертел головой стеклянно-зубый. «Балда! И зачем тебе глаза, коли не видишь ни черта?» — выругался Марли, подтягивая за собой многочисленные цепи с прикрепленными к ним тяжелыми железными шарами. Уселся на край черепицы, свесив уродливые культяпки, все, что осталось от ног. «Прямо под нами стоит, видишь? Лет 7 отроду». «Да что, спичками торгует?» Сайкс наклонился вперед, рискуя упасть прямо на девчушку. «Ну, вижу. Тебе-то чего?» «А ничего. Мне всегда ничего. Потому теперь и сижу здесь с тобой». Продемонстрировал Марли тяжелые цепи. «Ай, не жалуйся!» Раздраженно бросил стеклянно-зубы. «Сколько ты таких не заметил, не увидел. Сам глаза до уши закрывал, когда они тебя о корке хлеба умоляли. Все попередохли в домах работных да ямах долговых. Вот и сиди теперь, да делом занимайся, делец чертов». «Делец?» — встрепенулся Марли. «Слышу, слышу. Идет важный, напыщенный, как я в мои лучшие годы. Шубка соболья, сапоги скрипучие, шапка бобровая». «Да молчи ты, не слепой! Ну-ка!» Сайкс вперился воспаленными красными глазами в высокую фигуру, важно вышагивающую по площади. Вот тянется к дельцу из-за угла беспалая рука нищего, кутающегося в свои лохмотья. Раздается жалобное, еле различимое завоем вьюги «Подайте Христа ради!» Длинная изящная трость приземляется сначала на запястье попрошайки, а потом и на спину. «Вот, будешь знать!» — наносил удары запыхавшийся делец. «Как приставать к приличным людям?» Бродяга пытался отползти под защиту подоконника, забиваясь все глубже к стенке, пока делец яростно тыкал тростью в его убежище. «Ну что, кидай свою монетку!» Нетерпеливо поторопил Марли. Медный грош кувыркнулся в воздухе, блеснул в свете газовых фонарей и приземлился на бледную, слегка синеватую от холода ладонь Сайкса. «Орел!» — огласил стеклянно-зубый. «Я тогда...» — облизнул тонкие потрескавшиеся губы Марли. «Давай, действуй, злодействуй! Я тут пока посижу!» Отмахнулся хозяин монетки, не в силах оторвать глаз от босой девочки, что безуспешно пыталась зажечь спичку. Замерзшие, скрюченные пальчики не слушались. Ей приходилось быть ужасно осторожной, чтобы не сломать тонкую деревянную палочку. Наконец, огонек вспыхнул, и ребенок приник носом почти к самому пламени. «Бедное дитя», — скорбно прокомментировал Сайкс. Тем временем Марли с легкостью сиганул с крыши, приземлившись прямо на карету, что следом за давешним дельцом выезжала с площади. Колеса просели, раздался страшный грохот, когда бесчисленные цепи и грузила разбросались по крыше повозки, но кучер, казалось, ничего не заметил. Он все так же продолжал кутаться в лохматый тулуп, прикладываясь к маленькой фляжке, пока гнедая лошадка неторопливо перебирала копытцами по снегу. Карета свернула за угол, оказавшись за спиной дельца и покинув поле зрения Сайкса, но тот даже не обернулся. Он знал, что будет дальше. Когда повозка поравнялась с дельцом, что важно, вышагивал по мостовой, брезгливо вороша снег тростью, Марли с невиданной ловкостью запрыгнул на спину кобыли и вцепился той гнилыми пеньками зубов в ухо. Несчастное животное взбрыкнуло, раздалось хриплое ржание, и лошадь понесла. Марли и сам бывший делец умел все рассчитать. Господин с тростью не успел отпрыгнуть в сторону. Получив копытом по голове, он распластался на брусчатке прямо перед колесами повозки. Раздался влажный хруст, брызнула кровь, и карету повело в сторону. «Тпру!» Вознице удалось остановить запаниковавшую кобылу за секунду до того, как та влетела бы в какую-то ловчонку. Марли вовремя спрыгнул с широкой, как стол, спины. Из кареты послышалась ругань. Кто-то вылез посмотреть, что происходит. Чуть погодя, раздался крик ужаса, когда пассажир увидел намотавшийся на колесо изломанный труп. «Чего лыбишься?» — спросил Сайкс, вновь появившегося на крыше Марли. «Сам знаешь, не люблю я таких. Пусть мучаются, как я!» — довольно проскрипел слепец. «Давно ли, сам?» «Давно!» — злобно прервал товарища закованный. «Как там девчушка?» «Умирает», — нарочито безразлично бросил Сайкс. Там, где раньше у него было сердце, теперь торчал кусок ледышки, но и он, казалось, дал трещину, принялся таять. Почему-то страшно болело в груди. «А что, если...» — предложил было Марли. «Орел!» — отрезал стеклянно зубы, подбросив монетку. «Сам видишь, не наша эта работа». «А где же эти? С крыльями, арфами да мечами огненными. Рождество все-таки. Каждому по делам его». Обеспокоенно дребезжал голос товарища. «Да ты посмотри! Знаешь, что у нее сегодня было на обед? Суп из капусты. И вчера, и позавчера. Я все чую». «И что? Делай, делай, молчи, не трави душу!» Нервно отозвался Сайкс, избегая смотреть на маленькую фигурку, в чьих руках то и дело вспыхивал и тут же гас дрожащий огонек. «Вот, это наш клиент». Посверкивая маслянистыми глазами, тучный господин, то и дело оглядываясь по сторонам, вел за руку худенькую бледную девочку, не намного старше той, со спичками. На родственников они не походили. Толстяк, одетый в дубленку с меховым воротником и шляпу-цилиндр, никак не сочетался с тощей девчушкой, обреженной в дешевое, изукрашенное рюшами и оборками платье. Губы ее были кроваво-красные, будто бы накрашенные, а волосы завиты в причудливую прическу. С легким звоном монетка кувыркнулась в воздухе и приземлилась на ладонь. «Орел!» — провозгласил Сайкс. «Моя очередь!» Он с лихим свистом приземлился с крыши прямо в сугроб и затаился. Толстяк нервно и торопливо тянул слабо упирающуюся жертву за собой следом. Проходя мимо укрытия Сайкса, он заметил блеск медного гроша. С трудом наклонившись, жердяй потянул свои короткие пухлые пальцы в кожаной перчатке к монетке, и тут Сайкс выпрыгнул из снега точно чертик из табакерки, на мгновение явив толстяку свою кошмарную наружность. Стеклянные зубы, красные глаза, изрезанное и истерзанное тело, черный остов позвоночника на том месте, где должен был быть живот, выдранный с мясом гениталии. Все это было слишком для маленького сердечка, с трудом бьющегося в жировой сумке. Тучный господин охнул и осел на мостовую, царапая грудь. Его прерывистое дыхание очень скоро остановилось. Одурманенная опиумом или какой-то еще дрянью, девчушка будто очнулась. Воровато оглянувшись, залезла рукой в карман толстяковой дубленки, вынула массивное портмоне и растворилась в бушующей вьюге. «Совсем плохо!» — скрипнул, будто несмазанное колесо Марли, кивая на фигурку девчонки со спичками. У нее начались предсмертные видения. Скоро все. «Знаю», — нервно отозвался Сайкс. Очередная рождественская справедливость не принесла радости. «Что я тебе сделаю?» «Господь жесток», — задумчиво проговорил Скованный. «К ней?» «К нам! За злодеяние при жизни быть обреченным на злодеяние после смерти — жестокая кара!» Спустившись с крыши, Сайкс и Марли стояли рядом с девочкой, глядя на ее чернеющие пальчики, на бледное личико и затуманенные глаза, которыми та внимательно глядела на пламя последней спички. Последнее пламя в ее жизни. «Брось монетку, а?» Марли толкнул под локоть товарища. «Да бросал уже! Думаешь, не пробовал?» Раздраженно отозвался тот. «И когда мальчонку собаки рвали, и когда полисмен сироту ногами забил, и когда нищенку в подвороте зажали». «Ну ты брось! Еще разок! Чего тебе стоит? Целый день подбрасываешь, а ну как сработает?» Вздохнув, изо рта Сайкса не шел пар, стеклянно-зубый подкинул медный грош в небо, высоко, со злобой, так что он затерялся на фоне ярких холодных звезд, почти невидимых за бушующей вьюгой. С легким звоном кругляш опустился на полупрозрачную костлявую ладонь. «Ну, не томи!» — нетерпеливо запричитал безглазый, тыкаясь носом в руку Сайксу. «Орел!» — горько ответил товарищ. В отчаянии Марли обвалился на колени, прямо на промерзшую мостовую, воздевая изуродованные конечности к небу. «О, горе мне, горе! Я ничем не могу тебе помочь, бедное дитя!» «Чуешь?» — вдруг не впопад спросил Сайкс, кивая в сторону ярко освещенной витрины кулинарии. «Чего?» «Гусь. Большой, вкусный, жирный». «Ну, чую. И чего? Ни тебе, ни мне все равно до страшного суда поесть не придется», — раздраженно ответил Марли. «А то и после». «Знаешь ли ты хозяина этого распрекрасного заведения, мой дорогой друг?» — вкрадчиво спросил Сайкс. «Как же не знать? Уж 15 лет сидим на этой крыше». «А давно ли ты внюхивался в его пропитанную жиром, маслом и кровью животных душонку? А не видел ли ты его матушку? Ту самую, что умом в прошлом году тронулась?» «Не видел ли? Смешно!» Марли раздраженно вперился пустыми глазницами в товарища, после чего втянул широкими ноздрями воздух. «Нету ее здесь. Может, померла, может, уехала куда. Поди, знай теперь». «А вот я знаю». Внимательно всматривался Сайкс в дородную фигуру хозяина лавки, мелькающую в окне. «В богадельню он ее сдал. Ту, что за городом. Сидит его мать-старушка в четырех стенах заперта. Мерзнет, на угле они экономят. А на рождественский ужин у нее...» Он пожевал губами, звеня стеклом во рту. «Суп из гнилой солонины. Отравится старушка. И жить-то ей осталось всего ничего. А все сын молодец». «К чему клоните, коллега?» Весь подобрался Марли. «А не кинуть ли нам за него монетку? Каждому по делам его, а?» Не дожидаясь ответа, Сайкс подбросил грош щелчком большого пальца. Невысоко. Тот и двух оборотов не сделал. Как всегда, орел. Холодный вихрь ворвался в разбившееся само по себе стекло. Марли выбил его цепью. Качнул вздувшуюся тушу гуся, и горячее масло вперемешку с жиром плеснуло в лицо хозяина лавки. Тот заметался, завыл от боли и сунулся фартуком прямо в горящую печь. Ткань занялась мгновенно, пламя перекинулось на деревянную столешницу, запылали портьеры. Второе окно вылетело от жара, бушевавшего внутри, и волна горячего воздуха омыла мостовую, растапливая снег вокруг маленькой фигурки девочки, что уже не стояла, а лежала ничком, медленно исчезая под белым покрывалом. «Знатно горит, потрескивает», — довольно кивнул Сайкс. «А толку?» — скрипуче возразил Марли. «Ведь ее мать и завтра сюда же пошлет с теми же спичками. Живут на чердаке, щели соломой затыкают, жрать нечего. Глядишь, ей на том свете и получше было бы». «Но-но!» — пригрозил пальцем стеклянно-зубый. «А то ты и сам не знаешь, как оно там. Ну-ка, подожди». И тощая, истерзанная фигура исчезла в пламени горящей кулинарии. Через некоторое время, весь черный, словно черт, товарищ вернулся, неся в одной руке кошель, а в другой — чудом не сгоревшего гуся. На худом плече висело усеянное искорками одеяло. «Вот так!» — довольно сказал он, заворачивая девочку в ткань и подсовывая ей под локоть блестящего от жира и обугленного с одной стороны гуся. «А нам так можно?» — с опаской спросил Марли, жадно втягивая ароматный пар, идущий от зажаренной тушки птицы. «Чёрт его знает!» — раздраженно ответил Сейкс. «Какая нам теперь разница? А у неё всё ещё впереди!» Сайкс и Марли, наконец, удовлетворенно кивнули, оглядывая содеянное. Будущее пламя пожара ничуть не угрожало девочке, лишь согревая ее. Скоро она придет в себя. Марли чувствовал это своим чудесным носом. Переглянувшись, рождественские ангелы дружно взлетели обратно к своему посту на коньке крыши. Текст читал Александр Степной.